прямо-таки взятая из многочисленных фильмов. Расхаживавший вдоль стола Сталин остановился, вынул изо рта трубку и сказал: «А что же делают в таких исключительных случаях станции Здрадовского?» У этого кровопийцы была потрясающая память. Он знал невероятное количество всего на свете. И, кстати, что делает для ликвидации эпидемии сам Здрадовский? Где он? В Москве? И, взглянув в лицо человека, который должен был знать, кто где, сразу понял, где он, и добавил: «Если жив, найти и направить». Здрадовского успели найти и его отправили. В Казахстане знатного арестанта, присланного лично Сталином, приняли как наместника. Ему отвели особняк со слугами, которые одновременно были и телохранителями-охранителями. Прямые провода соединяли Здрадовского с ЦК, совнаркомом Казахстана, с областями и министерствами. В его распоряжении были самолеты, автомобили, десятки и сотни сотрудников. Каждое приказание невиданного диктатора носило характер закона. Тень пославшего его витала над ним. И приезжавшие в особняк высшие начальники разговаривали с ним почтительно, заискивающе улыбаясь. И Здрадовскому удалось совершить почти что подвиг. В какие-то считанные месяцы, в неслыханные для истории медицины сроки, эпидемия бруцеллеза в Казахстане была ликвидирована. Полностью исчезла опасность, что она переползет в европейскую часть страны. Высокие казахстанские начальники чуть не плакали от умиления и чувства благодарности. Они отправляли Здрадовского в Москву за заслуженные награды. Все правительство провожало его на вокзале, усаживало в купе международного вагона. Он ехал домой вольным, один, совсем как некогда. Нарком внутренних дел Казахстана на вокзале отвел Здрадовского в сторону. «Павел Феликсович, вот вам пакет. Советую прямо с вокзала заехать в наркомат, сдать этот пакет и получить необходимую справку. Формально вы же арестант. Вас дворник домой не пустит, побежит докладывать в милицию. Вы получите сначала справку, а потом уже и соответствующие документы. Заранее поздравляю вас с высокими наградами и прошу не забывать в Москве и нас». Ах, с каким наслаждением описывал Павел Феликсович долгий путь от Алматы до Москвы. Уют международного вагона, крахмальные салфетки ресторана, где можно сидеть за накрытым столом, неторопливо пить дорогой коньяк и смотреть, как за зеркальными окнами бежит земля. В Москве на вокзале его встречали предупрежденные телеграммой родственники, друзья, ученики. Цветы, объятия, слезы. По дороге, сидя в машине, Павел Феликсович вспомнил: «Давайте на минутку остановимся у Лубянской площади. Я зайду в наркомат, сдам пакет и получу справку. Это займет всего несколько минут. Вы меня подождите в машине». Уже новый, вольный и уверенный походкой Здрадовский вошел в подъезд, сдал вежливому дежурному пакет. Появился какой-то капитан, предупредительно попросивший его пройти с ним. Здрадовский шел по бесконечным коридорам, проходам и этажам, пока запутанная география этих закоулков не становилась все более и более узнаваемой. Затем провожатый открыл мучительно знакомую дверь и услужливым жестом пропустил его вперед. На двери была вывесочка «Прием арестованных». А дальше пошла хорошо известная процедура. «Разденьтесь, снимите белье, поднимите руки, расставьте ноги, нагнитесь, раздвиньте задний проход». Обрезание металлических пряжек и пуговиц, выдергивание шнурков. Через час вновь обработанный арестант уже сидел в одиночной камере внутрянки и нетерпеливо ждал, когда его вызовут. Он ждал день, неделю, месяц, полгода. Никто его не вызывал, никто его не беспокоил. Только тревожили таинственные ночные гулы. Через 8 месяцев его вызвали с вещами, запихали в воронок, привезли в Лефортово. В В тот же день представили на военную коллегию